перекинулись с Шульманом еще парой острот, и я отправился в путь. Пока летел за Артуром, по пути встретил группу крагов, они направлялись к шахтам. Группа была малочисленная, всего 5 особей, западнее виднелись еще мелкие стайки. Бонни и Клайд погибли, все подчиненные ветки крагов рассеялись по округе, больше никем не удерживаемые. Было неистовое желание плюнуть на все и отправиться домой, к моим красоткам. Артефакт Кристи сделал бы мое возвращение долгожданным и крайне приятным, но решил повременить. Трещины в позвонках отдавались такой лютой болью при каждом смещении тела, что желание порезвиться отбивало начисто. Кокон с завернутым в него Артуром лежал на своем месте. Распаковал, а изнутри так потянуло дерьмом, что я едва не запечатал его обратно. «Фу, твою мать, ты чё там, обосрался что ли?» С отвращением спросил я. «А ты как думаешь, муда-то? Люди в сортир ходят хотя бы раз в день, а я тут валяюсь уже дня два или больше. Да, да, пожалься мне еще. Скажи, что и ручек нет, чтоб жопку подтереть. Жалко тебя, сил нет. Ладно, бедолага, отвезу тебя в санаторий, отдохнешь от дел, сил наберешься. Только сначала заскочим к ручью». Не дослушав его возмущения, схватил телекинезом и потащил через лес на максимальной скорости. Артур верещал, извивался, но куда он денется с моего аэробуса? Рек в округе было навалом, но хотелось доставить ему максимальную радость. Купать его в болоте я передумал, крюк делать оно мне надо, а вот в речке, которая стекает с горы чуть теплее нуля, в самый раз. Папкин бизнесмен задыхался от восторга. Ледяная вода бодрила, а порой я забывался и немного его притапливал. Ну ничего, живой, да еще и чистый, блестит аж. Самое главное, что не воняет. Покинув лес, мы нырнули в изнуряющий жар пустыни. Себе я, как и раньше, вырастил навес, а Артур принимал солнечные ванны. В пансионате, куда я его везу, света он еще долго не увидит. Когда стемнело, решил остановиться на ночлег. Для меня плавная посадка, для Артура неконтролируемое падение рожей в песок. Мои опасения о том, что королева решит меня убрать, оказались беспочвенными. Ночь темна и безмятежна, только вопли Артура порой нарушали тишину. Кричал, что убьет меня, чего бы это ему не стоило. Бессовестный, а я ведь так много для него сделал, на отдых вот везу. Обидно, люди не ценят того, что для них делаешь от чистого сердца. Я ведь ему самого худшего желаю. Ближе к обеду улей показался на горизонте. К тому моменту Артурка уже порядком обгорел, и кожа на лице пошла волдырями. А вот солнечный удар его так и не настиг. Прохлада тоннелей была как нельзя кстати после длительного перелета. Артура тащил за собой по глиняному полу. Он изредка матерился и орал: «Сука, ты куда меня тащишь?» Когда мы встречали жуков. «Расслабься, Артурка, это свои ребята. Тебя тут не убьют, инфосотка. Хотя для тебя лучше, чтоб она была двухсотка». Пройдя инкубатор, мы попали в уже пустое помещение. Все роженицы мертвы, а новых не притащили согласно договору. Без стука телекинезом выбил дверь в тронный зал и забросил внутрь помещения Артура. «Бешамель, несмотря на то, что ты мне выдала бракованную партию тараканов, я к тебе с подарком. Вот вам уродливая женщина, да с членом». Не обращая на это внимания, он просто гермафродит. Артур растерянно переводил взгляд с меня на королеву. «Спасибо, конечно, за щедрый дар, но зачем он нам?» — спросила королева, вопросительно подняв усики над головой. «Ну ты посмотри, Артурка, от подарков морду воротит. Короче так, берите это чучело и подключайте к репродуктивной системе, только белизну заливайте ему не спереди, а сзади. И запомни, я хочу, чтобы он оставался в сознании, а это значит никакой гормональной терапии. Тебе ясно?» — злобно зыркнул для острастки. «Как скажешь, подключите это к репродуктивной системе». Королева указала серпом на Артура. Мелкие жуки тут же бросились исполнять приказ. Пока жучки поддевали Артура и водружали себе на спины, он без остановки голосил: «К какой репродуктивной? Ты чё, Лёха, Лёшик, брат, не надо, умоляю, пощади». «За что?» — голос Артура вечно фальшивил и срывался на виск. «Артур, будь мужиком, прими уже свое наказание за убийство своего отца, за то, что мне жизнь сломал, за то, что зооморфов на убой отправил. Это ж ты сделал?» Испуганный взгляд Артура дрогнул. «Ну я так и думал. Поэтому смирись с тем, что тебя будут здесь драть 24/7. Ты заслужил». «Нет, пожалуйста, нет», — надрывно орал несостоявшийся король мира. «Закройте ему рот», — сказала королева, и один из жуков тут же прыгнул на грудь Артура и залил ему рот каким-то тут же затвердевшим гелем. Артура вынесли из зала. Затихающее мычание заставило задуматься, А стоит ли поступать так с ним? ПФФФ. Конечно, стоит. Таких нелюдей нужно наказывать. Башхалим, спасибо за помощь. Твои ребята были очень полезны. Договор в силе. Выделил вам охотничьи угодья и еще одно. Из ладони полился зеленый свет. Сила леса заставила засохнуть и осыпаться шипастый ошейник, освободив королеву. «Думала, ты никогда этого не сделаешь», — сказала королева, разминая шею. «Решил, что лучше дружить, чем властвовать. Но если...» — королева не дала мне договорить. «Да, если я нарушу договор, ты вернешься. Понимаю. Ну и славненько. Если кто-то забредет в твои угодья и будет безобразничать, можешь смело пускать его на переработку. Я возмущаться не буду. Благодарю, патриарх», — сказала королева, поклонившись. «Аво». Впервые искренняя нотка уважения в голосе. «А это приятно». Попрощался с королевой, обниматься не стали. Подходя к инкубатору, увидел Артура, приклеенного к стене. К заднему проходу был подключен жгут, через который активно закачивался запасенный ранее эякулят. Глаза Артура превратились в один большой кровавый сгусток. Сосуды полопались, а на лице застыла маска ужаса. «Ты хотел поиметь весь мир, а теперь мир имеет тебя. Наслаждайся. Спасибо. И тебе хорошего дня. Бывай», — козырнул я и отправился домой. На душе было гадостно. Нет, не потому, что Артур обрек на муки, на этого гондона мне плевать. Душила мысль о том, что больше никогда мои пёсели не ткнутся прохладной мордой в ногу. Никто так искренне не будет радоваться моему возвращению домой. Да, дамочки будут рады, но были бы они так же рады мне без артефакта? Были бы. Но это не та беззаветная любовь, которую дарили краги. Моим красоткам только подавай обладание мной, единоличное, без права на компромисс. Только их и больше ничей. Артефакт стер это ограничение. Но теперь у них даже нет выбора или собственного мнения. Просто раболепие и жажда мне услужить. Пока летел, посмотрел статус. В графе стая, как и на душе, было пусто. Вожак без стаи. Дети Бонни и Клайда рассеялись по континенту. Может, однажды и встречу их. Спустя сутки я был в городе зооморфов. Встретил у входа меня Мехди. «Алекс, наконец-то ты вернулся. Утихомирь своих баб. Они ж поубивают друг друга. Достали уже эти вопли». Мехди активно жестикулировал. «Ну, натуральный Ленин на броневике, Хироси, и я тебя рад видеть. А что случилось-то? Яшу изжал мир, да любовь царили повсюду?» — спросил я, удивленно приподняв бровь. «Царили, а потом испарились куда-то и пошла дележка твоей особы. Ну и зажил площадь, передрались». Кристи выдрала Оксане клок волос, сказала, чтоб та выселилась из комнаты и валила в дальнюю часть дома, а комнату рядом с тобой она себе, мол, заберет. «Дурдом, сделай что-нибудь с этими блаженными. Сейчас разберемся. Спасибо, что предупредил». У порога дома я скинул новенькую броню, а изнутри уже доносились женские вопли. Войдя в дом, первое, что я услышал, так это глухие удары. Поднялся на этаж выше и увидел прекрасную картину. Кристи машет топором, пытаясь прорубить дубовую дверь насквозь. «Выходи, сука. Я тебе сказала валить отсюда, шкура деревенская». Орала Крис так, что аж вены на лбу выступили. «Пошла в жопу. Алекс меня любит». Из-за двери доносились приглушенные ответы Оксаны. «Да мне насрать, кто кого любит. Он мой». Завершила переговоры Кристи и продолжила рубить дверь. Я откровенно угорал с этого цирка, но не спешил вмешиваться. Просто стоял на лестнице и любовался, как дамочки меня делят. Сзади меня обняли теплые руки. «Алекс, ты вернулся». Послышался радостный голос Евы. Она плотно прижалась ко мне. «Ух, Алекс, какого хера ты к нему прижалась, шлендра?» — выкрикнула Кристи и пошла, насупившись, с топором наперевес в нашу сторону. Когда она вошла в незримый 20-метровый кокон, ее лицо разгладилось и приобрело блаженный вид. Бросив топор, она подбежала и впилась в мои губы своими. «Я так соскучилась, любимый». «Какого хера?» — от Кристи и любимой, и соскучилась. Артефакт сломал девчонку. «Да, да, соскучилась она. Это что за херня с топором была?» — отодвинул я Кристи и указал на лежащий на полу рубящий инструмент. Стоит, улыбается, хлопает глазками. «Сама невинность. Не знаю, на меня что-то нашло. Прости, это больше не повторится». Из комнаты выглянула Оксана. «Алекс, я так рада, что ты вернулся. Эта сумасшедшая меня чуть не убила». Оксана побежала ко мне. Перейдя незримый рубеж, и ее накрыла волна блаженства. «Ксюх, что думаешь про Кристи?» «Ничего не думаю. Если она тебе нравится, пусть живет с нами». «Кристи, а я тоже не против, если ты будешь счастлив». «Да, ну тогда поцелуйтесь в знак примирения». Блондинка и брюнетка тут же слились в поцелуи, как и Ниян. «Так никуда не годится. давайте с языком и пылкими объятиями. Я хочу быть уверен, что вы помирились». Переглянувшись, девчонки улыбнулись и начали тискать друг друга. Кристи схватила Оксану за попу и притянула к себе. Покраснев, Оксана запустила руку в волосы Кристи, и они слились в одном страстном поцелуе. Я почувствовал, как Ева крепче вцепилась в меня. Посмотрел на нее, а девчонка уже воспылала. Прикусила нижнюю губу, раскраснелась, глазки блестят. Забавно, что артефакт на нее не действует. С другой стороны, 50 лет воздержания дают о себе знать. Все, прекратите, не здесь, пойдемте наверх, там продолжите. Все-таки удивительная штука, тот артефакт. Кристи, не отводя взгляда от Оксаны, протянула мне руку, и мы вчетвером пошли на третий этаж. Огромная кровать комната была как нельзя кстати. Глава 24. Утро было доброе. Проснуться облепленным обнаженными телами, довольно-таки приятно. Таки, уже как Шульман разговариваю, да прикалывался. Выбраться, не разбудив красоток, труда не составило. Поднял телекинезом и переложил их в сторону, одну за одной. После, не теряя времени, выпрыгнул в окно и слинял как любовник поутру. Правда, линял я недалеко. Прихватил с собой сумку и разместился в псарне, а именно в будке, которую я сделал для Бонни и Клайда. Из сумки извлек мешочек, который мне подогнал Шульман, а также желтый кругляш, который еще недавно был батареей Голиафа. Внутри мешочка лежало три уникальные сферы. Одна светилась ярко-фиолетовым, другая красным с вкраплением синих всполохов, третья же была черной. Уникальная сфера. Вероятность телесной мутации 1%. Вероятность получения навыка падальщик 32%. Вероятность повысить основные параметры 67%. Использование сферы с высокой степенью вероятности приведет к физическому усилению индивида. Уникальная сфера. Вероятность телесной мутации 3%. Вероятность получения навыка контроль 36%. Вероятность получения навыка зрения Крайта 38%. Вероятность получения навыка присяга верности 23%. Использование сферы с высокой степенью вероятности приведет к физическому усилению индивида. Уникальная сфера. Вероятность телесной мутации 1%. Вероятность получения навыка декомпозиция генома 37%. Вероятность получения навыка концентрация 12%. Вероятность получения навыка сейсмический сдвиг 40%. Использование сферы с высокой степенью вероятности приведет к физическому усилению индивида, а неплохой подгон. Первая сфера, конечно, так себе, не знаю, что за падальщик, но звучит не очень. Зато остальные сферы многообещающие. Навык контроля я бы посмотрел, концентрация и сейсмический сдвиг тоже выглядит неплохо. А декомпозиция генома, по сути, бесполезна. Ну, даст мне система избавиться от какого-то гена и что? Хвост я не отдам, даже не просите. А больше и удалять то нечего, разве что зрение поправить. Привычно закинулся сферами, а после сжал желтый кругляш в руке. Система показала мне мультики про великие сражения, которые я уже видел. Скукота, завезите новое кинцо. Она сладкое выкинула меня в реальность, как раз к моменту наступления агонии от сфер. Что-то пошло не так, и я обливал кровью полчаса. Внутренности выворачивало наизнанку. Когда я подумал, что вот-вот встречусь с моими пёселями, ломка прекратилась. Дав мне немного очухаться, система прислала пачку уведомлений. Поздравляем, вы получили артефакт перстень изобилия. Артефакт позволяет владельцу интуитивно совершать лишь выгодные сделки. Поздравляем, ваши основные показатели повышены на 31%. Поздравляем, вы получили навык присяга верности. Поздравляем, вы получили навык декомпозиция генома. Поздравляем, вы получили артефакт дыхания фортуны. Владельцу артефакта всегда сопутствует удача. Ёмонарот, а я уже и забыл про артефакт Шульмана. Солидной вещью он обладал, неудивительно, что он был не последним человеком в городе. А то, что связался со мной и поднялся на Олимп, тоже действие артефакта. Дыхание фортуны не очень понятная вещь, как она будет работать, будет ли работать вовсе. Ладно, разберемся позже. Система. Статус. Раса. Человек. Пол. Мужчина. Возраст. 26 лет. Суммарный уровень развития. 92. Физическая сила 88-100. Ловкость 80-100. Скорость реакции 100-100. Физиология. Костяные пластины Гратрока. Пластины защищают локтевые и коленные суставы от внешних воздействий.

телекинез, лимит снят, а мне нравится. Если я еще и силу с ловкостью до максимума качну, то еще с двух навыков смогу лимиты сорвать, твою мать, да это же восторг. В свете таких перспектив декомпозиция генома заиграла новыми красками. Кстати, а ведь мой телекинез уже набрал предельное значение опыта для 5-го уровня. Я подбросил пустой мешочек от сферы и поймал его телекинезом. Поздравляем, достигнут 6-й уровень навыка телекинез. Теперь вы способны поднимать предметы весом до 30 тысяч килограммов и перемещать их на расстояние до 500 метров. Да я ж теперь покруче сталелитейного пресса буду. Пожалуй, пора испытать свои новые возможности в реальном бою. Всеведущий картограф. Перед глазами появилась полупрозрачная карта. Гюнтер со своими артефактами уже достиг дальней части континента. Удивительно, как шустро он передвигается. Неподалеку от меня был только один артефакт. В вулканическом регионе, насколько помню, он назывался Перит. Регион располагался за пустыней, поэтому полет предстоял прекрасный и освежающий. Это будет определенно интересное путешествие. Прощаться с девчонками не стал. Если все нормально пойдет, то за неделю успею назад вернуться. Броню надевать не стал, мало ли, еще расплавится. Потом Гюнтер обидится, что я ему свинца не принес. А без подарков в гости ходить дурной тон. Выбрался наружу. Лес шумит, солнышко, хищные птички поют. Красота. Потянулся и взмыл в воздух. Лететь предстояло 2 дня с перерывами на пищу и сон. По пути выдернул телекинезом из леса макаку, не подрасчитал силу сжатия, и она превратилась в фарш. Пришлось искать другую. С новой макакой я уже был более осторожен. Примат дергался, выпучивал глаза, угрожающе орал. Но как только я влепил ему оплеух, он успокоился. А в окне статуса появилось сообщение: обозу признал вашу силу и готов подчиняться вашей воле. Под навыком присяга верности также появилась ветка, развернув которую обнаружилась надпись «Подчиненные». Обозу, один особь, отправил его драться против толпы ящеров. Мне же надо было проверить, насколько далеко он готов зайти. Макак пошел до самого конца и умер, рубясь с ящерами до последнего вздоха. Одному даже глотку перекусил. Интересно, но бесполезно. Собрав 9 артефактов и сожрав кучу уникальных сфер, я вряд ли встречу тут какое-то сопротивление. Ну кто мне может что-то противопоставить? Излишне ли я уверовал в себя, а кто бы не уверовал после такой оргии? Шучу. Нет, я понимаю, что имея такую силу, я все равно умудряюсь влипнуть в очередные неприятности и зависнуть на волосок от смерти. Но когда я так близок к тому, чтобы завершить сбор артефактов, то последнее, о чем я хочу думать, так это о неудаче. Пролетел над выделенным для жуков заповедником. Ох и королева, хитрожопая. Людей я запретил разводить, но я ведь ничего не говорил насчет разведения тварей. На подходе к пустыне я встретил караван жуков, волокущих по песку 10 приматов и 3 ящеров. Не завидую я этим пленникам. Зато Артурке компания будет. Уровень развития у него с приматами одинаковый, поладит. Пока пересек пол пустыни, порядком устал. Внизу заметил здоровенную мохнатую хрень, похожую на зубра. Спустился к ней и осмотрел. Вертикальные зрачки, копыта как у верблюда, широкие мохнатые бока и плоская спина, 2 рога торчащих из лба на манер носорога, а еще огромная зубастая пасть с то и дело высовывающимся разделенным на 3 части языком. Тварь, надо сказать, была охреневшая. Нет, атаковать она меня не пыталась. Просто сходу харкнула в морду. Сука, ладно пьян был, я может и не обиделся бы, но нет, обычная такая слюна, и если бы не максимальный уровень скорости реакции, то я бы не успел воспользоваться телекинезом, отведя плевок. И эта коричневая харча сейчас бы стекала у меня с лица. Ухватил негодяя за рога и притянул к себе. «Паскуда пустынная, я тебе знаешь, что сейчас за это сделаю», — сказал я, злобно нахмурившись и пригрозив кулаком. Скотина поняла, что я ей сделаю лишь спустя 100 километров, которые она несла меня на спине. Все-таки присяга верности — отличный навык. Я лежу, телекинез лупит рогатого по бокам выращенным прутиком, а расстояние до моей цели уменьшается без особых усилий. Стемнело, и я задремал, а как тут не уснешь? Лежишь в теплой шерстяной люльке, которая мерно покачивается туда-сюда. Страха сдохнуть не было, так как навык у щита мироздания уже откатился. Первый удар заблокирует он, а нанести второй уже не дам я, ибо проснусь. Ночь прошла быстро, даже сожрать никто не попытался. Мой мохнатый транспорт остановился, плюхнувшись на пузо, и начал жадно чавкать. Жрет, что ли? Я открыл глаза и немного охренел. Оазис. Правда, не в центре пустыни, а прилегающий к горам, Но один хрен. Десятки ручейков стекали с гор и образовывали озеро. Да тут метров 40 в поперечнике. Не слабо. У озера ютилась различная живность. Поразительно, но никто не пытался сожрать собрата. Просто пили водичку и охлаждались в тени. За озером возвышались горы. Небольшие, до вершины всего то километра полтора. Снежной шапки на видневшемся пике не было, но, если есть вода, значит там либо родник, либо ледник. Надо проверить. Ледяная вода из озера меня слегка охладила и привела в чувство. Отлично. А теперь вверх. Поднимаясь, столкнулся со стаей каких-то падальщиков. Они жрали барана, и когда я пролетал мимо, решили надрать мне зад. Отмахнулся от них как от мошек. На каменном выступе осталось 5 кровавых подтеков. Да, сила телекинеза не слабо выросла. Под вулканическим регионом я понимал долбаные вулканы. Ну пусть их будут десятки, но это куча разрозненных вулканических сопок. А тут все ущелье представляло из себя один сплошной котел из расплавленной магмы. Может, стоило с собой бурята взять? Помог бы с охлаждением этого ада. Не, он бы тут долго не протянул. Да и сомнительно, что мой 4-й уровень терморегуляции защитит от такой температуры. Фу, аж испариной пробило. Да, это не пустыня. Совсем не пустыня. Над лавовым морем поднимались токсичные испарения, обещавшие только мучительную смерть. Но не мне, спасибо болотному архонту. Как-то желания зависнуть над морем лавы у меня не было. Решил осмотреться с самой высокой точки этого адского котла. А наверху меня ждало еще одно озеро, из которого и брали начало ручьи, создавшие оазис. По берегам озера лежали огромные куски ледника. Судя по всему, от ледника и редких дождей озеро и питалось. С крыши мира лавовое море просматривалось на многие километры. Слева протекала лавовая река, впадающая в общий бассейн, справа в небо били огненные гейзеры, а в центре поднимались пузыри магмы и лопались. Газообразование тут шло на всех парах. Не помешало бы взять с собой упаковку из пумизана. Облетел по кругу этот котел и нашел еще порядка 5 озер с ледниковой водой. Одно из них было охренеть каким огромным, сотни 2 метров. Когда соберу все артефакты, открою тут туристическую тропу. А если прорыть корнями ответвление для магмы, то можно пустить ее по норе под озеро, что создаст горячие источники. Кайф. При этом в округе живности особо не наблюдалось. Каменные големы ведь не живность, верно? Таковых внизу шарилось тварей 30 метров по 15 в холке. На фоне горного архонта, совсем малыши. Открыл карту. Артефакт должен быть в центре перита, то есть в районе, откуда идут пузыри. Динамита у меня нет, но вот оглушить 30 тоннами камня я смогу. Держись, сучера. Глава 25. У озера нашел один монолитный валун и потянул на себя. Хрен там, крепко засел. Попробуем лозами подковырнуть. Корни проросли вокруг камня, убирая слой грунта, удерживающего булыжник. Снова потянул. В раскачку, потихоньку, но валун был извлечен, оставив после себя солидную дыру, которая тут же начала заполняться водой из озера. По ощущениям камень весил 20 тонн. Решил не кататься порожником, а прихватил еще пару камней поменьше. Кое-как дотащил это богатство на середину кратера. В центре была ужасная духота, дышать практически нечем. Не желая продлевать эту пытку, я поднял камни на предельную высоту в 500 метров и отпустил их в свободное падение. Булыжники устремились вниз, с каждой секундой становясь все меньше для меня, а потом где-то далеко внизу произошел бульк, да такой бульк, что поднялись волны и разошлись кругами по огненной глади лавы, омывая стены. Минуту ничего не происходило, а потом из лавы возникла голова огромной ящерицы. Кажется, так рисовали саламандр в древности. Земнолавовое творение было покрыто пламенем, и то, что это ящерица, я понял исключительно по контурам всплывшего тела. Зверуха издала вой, пронесшийся эхом по кратеру, а потом меня резко потянуло вниз. Какого хера? Опять навыки отрубились? Электрический разряд? Да нет, все норм. Между пальцами молния проскакивает. Посмотрел вниз и увидел, как големы, бродившие по берегу лавового моря, вцепились в стены и стараются удержаться на месте. Одному из них это не удалось. Бульк, и он исчез в пламени. Контроль гравитации, сука. Да у меня же сила тяги 30 тонн. Какого хрена? Я приложил все имеющиеся силы, чтобы вытолкнуть себя вверх. Но, увы, я продолжал опускаться вниз. До банных процедур мне оставалось проделать путь в какие-то 300 метров. А жарко было уже сейчас. Лозы, спасайте. Дух леса. Корни вырвались из ближайшего склона и обвили меня вокруг поясницы. Пара секунд прошло, а уже послышался треск рвущейся лозы. Покров. Лозы почернели, Нарастив свою прочность и скорость моего падения начала уменьшиться. Но вместе с этим послышался хрусь, после чего спину пронзила адская боль, а система подкинула пояснение: внимание, из-за высокой компрессионной нагрузки ваш позвоночник сломан. Время восстановления 6 дней, 23 часа, 59 минут, 59 секунд. Твою мать, какого хера? Лозы внезапно вспыхнули пламенем и порвались. Падение возобновилось с новой силой. Паника начала нарастать. До лавового моря осталось 100 метров. Кожу нестерпимо жжет, глаза слезятся от дыма, легкие заходятся кашлем от каждого вдоха. 50 метров, кожа вздувается волдырями, часть из них шипя лопаются. Но регенерация пока справляется. Судорожно призываю лозы где-то там, за облаками ядовитых испарений, и наугад кидаю с их помощью камни вниз. Плюх, плюх, все мимо. Один камень попадает точно промеж глаз саламандре. Старая добрая традиция. Хреновый план заменять еще более хреновым. Не обнаружив своего обидчика, ящерка издает очередной вопль, после чего меня резко подбрасывает вверх, а вместе со мной и огромный поток лавы. Сука. Потянул себя вверх со всей силой, но ни хрена не вышло. Лава догоняла меня с каждой секундой. Успел накинуть на себя покров и обернуться телекинезом буквально в секунду соприкосновения с огненной жижей. Если вы прикасались к раскаленным предметам, то знаете, насколько это приятное чувство. Сейчас раскаленным предметом был долбанный покров, который я не мог снять, так как за секунду бы превратился в сраный уголек. Сгорая внутри покрова, я плюхнулся на каменный выступ. Глаза с трудом продрал от корки спекшейся кожи. Забавно видеть, как при открытии век, часть их отслаивается мелкими прожилками. Внимание! Использован щит мироздания. Время отката 1 сутки, 23 часа, 59 минут, 59 секунд. Пока гравитационная атака ящерицы прекратилась, я ухватил себя и поволок наверх. Дорога к вершине показалась вечностью, но снять покров было страшно. Вдруг на мне осталась лава и она прожжет меня насквозь. Влетел в озеро, не сбавляя скорости. Мгновенно скинул покров, чтобы охладиться. Ледяная вода сделала только хуже, жжение стало вообще нестерпимым. Теряя сознание от болевого шока, я кое-как сумел выбраться на берег и отключился. Очнулся не от боли, а от воплей, склонившихся надо мной падальщиков. Кожаные головы с заостренными клювами бодро вырывали из моих ног и живота куски плоти. Из-за сломанного позвоночника я даже не почувствовал, что меня жрут. Охерев от такой картины, я схватил одного пернатого за горло и сдавил кулак. Позвонки хрустнули, и голова птицы безвольно завалилась на бок. Братишки павшего падальщика смекнули, что пахнет жареным. Массивные крылья лупили по воздуху, понимая пылюгу с камней. Но толстые жопы падальщиков не двигались с места. Медленно надавил телекинезом, пока хруст ломаемых костей не заглушил вопли птиц. В правом верхнем углу маячило уведомление: «Вы истощены. Для регенерации ткани необходима пища. До гибели организма осталось 3 часа, 7 минут». Охереть, вовремя я проснулся. Приподнялся на локтях и охренел от боли. Осмотрел себя. Красавец-мужчина. Черные корки сгоревшей плоти по всему телу полопались, из ранок сочилась сукровица. Посмотрев окно статуса, увидел, что у меня сильные ожоги, а щит мироздания уже давно откатился, а перелом позвоночника обещал зажить через сутки. Охренеть, 6 суток в бессознанке. Радует, что падальщики начали жрать не с глаз или горла. Подтянул тушу птицы к себе и укусил за шею. С хрустом зубы вошли в мясо, прокусывая жилистую плоть. Кровь птицы брызнула мне на грудь. Вкус был отвратительным. Тонкая пупырчатая кожа заставляла балансировать на грани тошноты. Проживав первый кусок, я с трудом смог его проглотить. Но все пошло куда лучше, когда я провалился в свои мысли. Падальщик оживал уже на автомате, а думал только об одном. Вот сука, чуть бы и подох. Какого хера в статусе тогда пишут? Шанс выживания 90%. Отчего эти проценты считает эта сраная система? Хотя я ж еще жив, так что да, возмущение излишне. Ну и как мне завалить эту паскуду? Близко подобраться я не могу. Никакие навыки до этой паскуды не достанут, а во второй раз может и не повезти. Придавит мордой в котел с лавой и подержит, пока пузыри не перестанут идти. А перестанут они идти ой как быстро. Система рекомендовала не выделываться и просто ждать, пока ожоги сойдут. Я, пожалуй, послушаюсь вездесущую и отдохну. Корки отваливались, позвонки срастались, а я ел протухшее мясо падальщиков. Еще раз спасибо системе за устойчивость к ядам. Время тянулось невероятно долго. Я качал телекинез, жонглируя камнями, а в свободное время задавался вопросами по типу «Ем падальщика, который протухой стал падалью. Кто теперь я? Падальщик? А если так, то, как падальщик, едящий падальщика, являюсь ли я теперь каннибалом?» И чуть позже появился еще один вопрос, крайне серьезный. «Нахрена я вообще давлюсь этими падальщиками? Ведь можно просто вырастить себе куст с едой на любой вкус». Системное уведомление пиликнуло: «Поздравляем. Уровень регенерации повышен до 5-го. А я теперь смогу как росомаха восстанавливаться после выстрела в голову. С моей удачей это лучше не пробовать. Хотя какого хера? Система, сука. У меня есть артефакт, увеличивающий удачу. Чет я не заметил удачи, когда меня прожарило. В принципе, я еще жив, грех жаловаться. Кстати, терморегуляция тоже поднялась в уровне после таких тепловых ванн. Поздравляем, уровень терморегуляции повышен до 5-го. Отлично, я больше не буду подрумяниваться до хрустящей корочки. За 4 дня я сумел опнуть навык телекинеза на целых 3%, пушка. Так, к моменту, когда истечет все отведенное мне время, я смогу достичь уровня 8-го. Кости срослись, об ожоге напоминали только уродливые шрамы по всему телу. Посмотрел в озеро, ну вылитый Дэдпул. Бугристая кожа без следов хоть каких-то волос, красавчик. Если соло не могу затащить, то настало время собрать гоп-компанию и отмудохать долбаную саламандру. Осмотрел море магмы, а там ничего нового. Все так же течет речка из лавы, гейзеры и пузыри из центра кратера. Видимо, пока эту тварь не трогают, ей пофиг на происходящее. Отлично. Укутался в покров и спустился вниз. С 5-м уровнем терморегуляции было жарко, охереть как жарко и душно, но не более того. Кожа больше не покрывалась волдырями, по крайней мере, если держаться в сотне метров от лавы. Големы ходили по самому краю моря магмы и вытаскивали из лавы какие-то кристаллизовавшиеся материалы. Они чем-то походили на кораллы. Кораллы тут же отправлялись в пасть каменюк. Интересно, что големы не боялись приблизиться к раскаленной магме, стояли возле нее спокойно десяток минут, а когда их каменная кожа начинала краснеть, они тут же сваливали подальше и тусили вдали несколько часов, пока охлаждались. После возвращались за новой порцией пищи. Одного из таких големов я и выцепил. Попытался поднять его в воздух телекинезом, но, увы, он весил больше 30 тонн. Прожорливый кусок базальта. Ну и ладно. Когда каменюка обратила на меня внимание, то, издав удивленный визг, бросилась ко мне. Я подгадал момент и толкнул телекинезом его в бедро. Когда тот делал шаг, многотонный гигант споткнулся, после чего рухнул на землю. Я придавил его голову к земле. Голем пыжился подняться, рыл руками землю, матерился, видимо, но ничего не помогало. Ну и как ему показать мою силу? Подлетел к гиганту и, размахнувшись, влепил ему кулаком промеж глаз. Хрясь, а точнее хрусь. Внимание, у вас зафиксирован перелом кисти. Время восстановления 3 дня, сука. А каменюке пофиг, ручонками машет, пытается меня достать. Вот бы лозами его отлупить, но хрен тут их вырастешь, сгорят нафиг. Приложил руку к коже гиганта и стеганул его электричеством. Пофиг, ладно, попробуем так. Отменил действие телекинеза. Голем вскочил и со злобой понесся на меня. Правда, пробежать успел всего пару шагов, прежде чем я сконцентрировался на одной точке в районе его ключицы и нанес туда удар телекинезом. Ноги гиганта подломились, и он рухнул на колени прямо передо мной. «Гратрак признал вашу силу и готов подчиняться вашей воле». Под навыком присяга верности появилась ветка, развернув которую обнаружилась надпись «Подчиненные». «Гратрак, один особь. Начало положено. Встань же, мой верный воин. Рукой подвигай. Да не этой дубина. Ага, кости вроде целы, если у тебя есть кости, конечно. Кстати, Гратрак, да у меня же костяные шипы на локтях и коленях от твоих предков, походу, мы почти родня. Отлично, теперь эвакуируемся отсюда нахрен». Отдал приказ подниматься на возвышенность к озеру. Не хватало еще, чтоб саламандра проснулась и случайно пустила волну, уничтожив моих будущих воинов. Каменюке было тяжело карабкаться наверх, силы-то у него валом, но вот и весит он дофига. Пришлось толкать его в жопу телекинезом. Так за полчаса и добрались до вершины. Приказал ему ждать на месте, сам же отправился вербовать новых бойцов. Спустя сутки у меня была мощная банда из 30 гратраков. Расставил их по периметру кратера. Еще за сутки я сумел натаскать каждому из них кучу кораллов для того, чтобы набирались сил перед боем, а также притащил по десятку тонн боезапаса. Какого боезапаса? Да камней обыкновенных. Оказалось, гратроки довольно неплохо умеют их метать. Это, конечно, не архонтском никинизом или чем там он метал камни. Мои бойцы были более простой модификацией и швыряли камни руками. Прямо как циклопы из Героев 3. Обожаю эту стратегию. Надеюсь ли я проломить голову саламандре камнями? Надеюсь, конечно, но вероятность этого события где-то в районе 1%. Зато бойцы, находящиеся вне досягаемости атаки ящерки, смогут забрасывать ее камнями круглосуточно, лишь бы она наружу не выбралась. Хотя даже если выберется, то гратроки сделают свое дело и измотают ее порядком, ведь они расположены вокруг всего горного хребта. А если не смогут ее измотать, то это тоже не беда. Ящерка выберется наружу, и сраная лава будет вне зоны ее досягаемости, а тут я ее и отмудохаю лозами, электричеством, ядом, всем что есть. А еще пока я собирал армию камнеметателей, обнаружил один интересный трюк. На дне кратера было много камней, содержащих металлическую руду. Думал ударить гратрока током, приложив руку к глазнице, мало ли может сработает. А в итоге электрическая дуга прострелила слева от него и ударила в камень. Раздавив камень, обнаружил там железные прожилки. Полчаса геологии дали мне пару килограммов железной пыли. Если я телекинезом делаю что, то вроде дорожки из стальной пыли, а потом произвожу удар током, то он прокатывается по всему железу, распыленному в воздухе. В итоге я теперь сраный Зевс, бог молний. Ахаха, все что нужно, это выманить сраную ящерицу, протянуть до нее дорогу из стальной пыли и жахнуть электричеством. Пока она доползет до моих камнеметателей, я ее уже запеку к чертовой матери. По крайней мере, я на это надеюсь. Но и это были не все сюрпризы, которые я заготовил для любительницы огненных ванн. Сгенерировав лозы, я прокопал углубление под всеми озерами и сделал водосброс прямо на море лавы. Всего у меня в распоряжении 7 озер, из десяток охереть каких больших кусков льда. Надеюсь, этого хватит, чтобы остудить верхний слой лавы. Лозами подтащил куски льда к обрыву, на этом приготовления были завершены. Фух, ну с богом. Лозы при помощи гратроков столкнули вниз глыбы льда. Голубые куски влаги летели вниз, раскалываясь на куски от ударов о каменные стены, и таяли на ходу. Одновременно с этим я пробил отверстия под озерами и через водосброс они хлынули на море лавы. Поток воды очень быстро догнал куски испаряющегося ледника, подхватил его и врезался прямиком в раскаленное жерло вулкана. Я попытался схитрожопить, и частично у меня это получилось. Вода вместе с льдом стремительно испарялась, медленно остужая поверхность лавы. Пар несся вверх, где я уже раскинул поле телекинеза тонким слоем на 500 метров. Да я захватил не весь кратер, но часть влаги удалось использовать повторно. Влага оседала на куполе телекинеза и скатывалась вниз на второй заход. При этом я мог еще и контролировать, куда основной поток конденсата прольется дождем. Всего-то нужно было изменить угол наклона поля телекинеза. После нескольких циклов переработки пар рассеялся, и собирать больше было нечего. Оценил свои усилия, а не слабо. Половина моря превратилась в черную корку, дымящуюся от токсичных испарений. А тут уже можно и бой ящерке дать. Я выкорчевал новый валун, похожий по размеру на первый, и переместил его в центр кратера. Сам же удалился на почтительное расстояние. Гратроки, на позицию. Камни взять, готовься, пли. Три десятка камней устремились в центр вулкана, а следом я отпустил и свой булыжник. Плюх, в небо взлетела струя магмы, красные волны накатили на застывшую лаву, через секунду вылезла недовольная морда саламандры. Пли, через десяток секунд морда саламандры стала еще недовольнее, так как о нее начали с грохотом разбиваться булыжники. Каждый удар тварь чувствовала и вздрагивала от попаданий. Правда, особого вреда ей камушки не наносили, но не это главное. Главное то, что ей больно, и она уже в бешенстве. Издав низкий утробный рев, ящерка снова использовала искажение гравитации. Но с неба ничего не притянулось, кроме десятка новых валунов, расколотившихся о морду ящерицы. Ну и еще парочку камней она смогла сорвать с соседних скал. Психанув, ящерица изменила направление гравитации, подняв вверх магму. «Эф-эф-эф, кого ты этим напугаешь? Ну давай, иди сюда, червяк с лапками». Глава 26. Саламандра рванула вверх по склону. Стоит сказать, вышло у нее это шустро. Гратроки швыряли камни, попадали в спину, но сбить ящерку не получалось. Когда архонт преодолел половину пути до противоположного от меня склона, я использовал дух леса. Лозы на огромной скорости вырвались из каменного склона и ударили саламандру прямо в лапу, занесенную для следующего шага. Потеряв равновесие, ящерка полетела вниз. Через 200 метров полета случился хрясь. Саламандра плашмя упала спиной на окаменевшую поверхность, заверещала, сотрясая своим воплем скальные породы, а после пошла на новый заход. Я подлетел к склону, куда уже карабкался Архонт, осмотрелся и выбрал камень покрупнее. Он выглядел как 5-метровый сталактит, самое то для моей задумки. Коснувшись камня, я врубил невидимость и скрыл нас от лишних глаз. Зависнув над Архонтом, я выбрал нужную траекторию и полетел вместе с камушком вниз, дополнительно разгоняя его силой телекинеза. Каменный шип рубанул Архонта прямо в нос. Пока ящерка летела вниз надрывно визжа, я уже сваливал в обратном направлении, а попал я отлично. Верхняя часть морды Архонта сместилась вверх, такое ощущение, что были сломаны кости. Из рассеченной плоти на камне капала желтая кровь, после чего тут же загоралась. Еще пара таких попаданий и проломлю ей череп. Поднявшись на лапы, тварь встряхнула головой и снова поползла наверх. Оказалось, что помимо сломанных костей ящерка получила еще и дополнительный урон от падения. В спине твари торчали мелкие вкрапления каменных осколков, пробивших шкуру. Мои атаки лозами больше не работали. Архонт использовал эффект гравитации и намертво придавил свое тело к скале. От этого движения его замедлились, но сбить его теперь было непосильной задачей. Зато он не предусмотрел одной прекрасной мелочи. Если закинуть камень в его гравитационное поле, то снаряд разгонялся до охрененных скоростей и врезался в скалу, разбрасывая осколки на десятки метров. С помощью гратроков определил, что поле воздействия гравитации равняется примерно 300 метров. Брошенные камни летели по дуге, а когда попадали в гравитационное поле, то их траектория резко менялась, после чего они летели прямой наводкой в скалу. Самое сложное было закинуть камень в центр поля, так как ящерка все время двигалась, то и центр все время смещался. Я набрал камней и закидывал их в гравитационное поле по одному, делая поправки. Через минуту уже все, что я вбрасывал в поле, летело прямиком по хребтине твари. Хотя это тоже не имело особого эффекта, разве что немного глубже вошли камни, ранее застрявшие в спине Архонта. Сейчас на их месте проступала желтая кровь. Устав огребать по хребту, Архонт снова изменил гравитацию и начал падать в небо, прям как в песне Ольги Кормухиной. Задолбанные 10 секунд тварина достигла вершины и снова изменила гравитацию, закинув себя на выступ. Этим изменением гратроков вмяло в стену. Когда гравитационное поле ослабло, саламандра тут же дыхнула пламенем, заставив камнеметателей забиться в конвульсиях. Гратроки плавились на глазах, как оловянные солдатики, помещенные в плавильный котел. Сколько же градусов дыхания у этой тварины? Пока плавились гратроки, я запустил в воздух вереницу стальной пыли. Блестящая полоса протянулась до самой спины саламандры, и я шандарахнул током. Электрическая дуга пробежала расстояние в 20 метров, за одно лишь мгновение, а когда соприкоснулась с хвостом саламандры, то эффекта это не возымело ровным счетом никакого. Хвост где, электрический что ли? Саламандра побежала по склону, сжигая гратроков одного за другим, а я продолжил следовать за ней в невидимости. Новая остановка, огненное дыхание, гратроки плавятся. Я перенес пылевое облако ближе к спине и снова дал разряд. Электрическая дуга проскочила по облаку и ударила прямо в каменный шип, утопленный глубоко в спине ящерицы. Саламандру сотрясло от удара током. Лапы выпрямились от напряжения, перепончатые пальцы растопырились во все стороны, готовые сломаться под неестественным углом. А неплохо ток работает. Я продолжил лупасить ящерку электрошоком, и пока она была парализована, оплел ее лозами, усиленными покровом. Но земнолавовое создание снова сломало мои планы. Гравитация опять изменилась. Пылевое облако взметнулось вверх, меня подбросило туда же. Улететь далеко от ящерицы мне не позволил телекинез, коим я прижимал себя к земле, а также лозы, которыми я опутал свои ноги. Ящерица начала биться в истерике, но вырваться из пут не удавалось. В ход пошло огненное дыхание, но лупить она могла только перед собой, к ее сожалению, там меня не было. Через секунду лозы накрепко замотали ей пасть. Я сверху нанес удар телекинезом твари по черепу, по хребту, по каменным шипам, застрявшим в теле. Эффективным оказался только удар по каменному шипу, но и то такой удар был эффективен лишь один раз. После первого же попадания шип превратился в каменное крошево. Я также прошелся и по остальным шипам. Когда весь камень, сидящий в теле ящерицы, был раздроблен, пришла пора лоз. Корни сформировали шипообразное плетение и вонзились в дыру в шкуре ящерицы. У человека это место было бы в районе поясницы. Лозы клубились и продирались сквозь пламенную кровь, сжигающую их. Кровь против лоз была эффективна, но наложив покров, удавалось-таки отвоевывать жалкие сантиметры, продираясь внутрь. Судя по всему, корни прорвали какую-то артерию, так как кровища хлестануло из раны струей, заливая все вокруг пламенем. Из-за постоянных сокращений тела ящерицы кровь летела повсюду, забрызгивая и спину, и землю вокруг. Спустя минуту горела область в радиусе 5 метров от саламандры. Разумеется, корни тоже сгорели. Гратроки прекратили бессмысленную атаку камнями и просто ждали приказа. А приказ для них у меня был. Все сюда и держите эту паскуду. Саламандра, освободившись от моих лоз, устроила форменный бедлам, бесконечно меняя направление гравитации, то вверх, то вниз, то вправо, то влево, то по диагонали. Я балансирую от падения на землю, она меняет направление гравитации и получается, что я помогаю ящерице выкинуть меня вверх. Только я начинаю компенсировать давление, притягивая себя к земле, она снова меняет гравитацию, и я со всего размаха ударился о землю, сломав себе ноги. Сама тварина оставалась статичной и просто поливала огнем во все стороны. Из-за изменения гравитации пламя не падало в конечной точке, а зависало в воздухе и начинало смещаться туда-сюда. 10 минут спустя тварь затопила практически все пространство огнем. Я пытался понять сценарий смены гравитации и, кажется, уловил ритм. Вниз, вверх, вправо, вниз, вверх, вниз, влево, вверх, снова вниз. Подстроившись под ритм, я начал смещаться, лавируя между пламенными струями, зависшими в воздухе. В один момент просчитался и подпалил штанину. Телекинезом тут же оторвал ее и откинул в сторону. С горем пополам удалось подобраться к твари и уцепиться за спину. Закрепившись на спине, я тут же всадил заряд электрического тока. Ящерка снова распласталась на земле, а я дал команду гратрокам нестись сюда со всех ног. 3 каменных гиганта навалились на саламандру, 2 с боков, а 3-й пытался совладать с хвостом. Проклятая ящерица снова пришла в себя на секунду и так рубанула хвостом гратрока, пытавшегося задержать ее, что он разлетелся на куски. После этой выходки саламандра стала дергаться из стороны в сторону, пытаясь сбросить гигантов, и ток, к сожалению, на нее уже не действовал. Капнул яд над раной, яд тут же испарился. Когда же ящерица сумела оттолкнуть одного гратрока, а через секунду и рубануть его хвостом, я не придумал ничего лучше, как запихнуть свою руку в рану ящерицы. Руку, покрытую покровом, прострелила адской болью. Фактически я чувствовал, как она сгорает, но это уже было неважно, я генерировал яд так быстро, как только мог. Секунда, 2, 3, 10. Рука чуть выше локтя полностью прогорела и отвалилась. Я отбросил себя телекинезом в сторону, а гратроком приказал задержать архонта. Отлетев на почтительное расстояние, я наблюдал, как ящерица разбрасывает каменных гигантов в разные стороны, как она крошит их тела силой гравитации, ломает их хвостом, плавит огненным дыханием. Но тварюга с каждой секундой становилась все медленнее. Добив последнего гратрока, тварь едва стояла на ногах. Я завис над ней и ударил телекинезом в ранку, в которой недавно сгорела моя рука. Удар с чавканьем сделал рану глубже. Архонт взвизгнул от боли и применил изменение поля гравитации. Меня едва потянуло вниз. Это конец. Сгенерировал каплю яда размером с грейпфрут и со всей дури вколотил ее в рану зверя. И повторял так до тех пор, пока шкура архонта не начала разлагаться. Архонт лежал и безжизненно смотрел куда-то вдаль. Его персональный рай был разрушен, как и его тело. Из-за огненной крови распад плоти шел больше 5 часов. В конечном итоге сердце архонта и артефакт обнаружились на месте черепа. Их я привычно собирался отправить в сумку, но забыл, что я голый. Долбанная лава спалила все, что у меня было. Сформировал сферу из лоз, а сам завалился на только что созданный гамак. День выдался ужасный и полный боли. Сломанные ноги, сожженная рука. Система говорила, что все это восстановится через 7 суток, все это потом, а сейчас очень хотелось спать. Но чтобы ночь прошла не бесцельно, я выпил содержимое сердца и сжал артефакт в руке, после чего сознание погасло. Проснулся, улыбнулся, потянулся и потер заспанные глаза руками. Руками? Какого хера? Только что была одна рука. Я неделю проспал. В правом верхнем углу мелькали уведомления о получении новых сил. Внимание! Получено благословение. Плоть Творца, класс артефакт. Пассивный навык, вы обладаете силой безграничной регенерации. Пока жив ваш разум, живо и тело. Поздравляем, вы получили навык Владыка Пламени. Вы способны контролировать стихию огня. Пассивный эффект иммунитет к огню. Получается, что рука отросла за ночь, не за месяц или неделю, а за ночь. А если так, я сконцентрировался на ногте и телекинезом вырвал его из безымянного пальца. Больно. Ногтевая пластина выросла на глазах, а от раны не осталось и следа. Хераси. Получается, я могу больше не использовать покров и тупо хавать весь влетающий урон, а не кисло. Что там с огнем, кстати? А ничего, в отличие от электричества, пламя создать не удалось. Хмм, странно. С другой стороны, нигде не было сказано, что я могу его генерировать. Вырастил небольшую лозу и подпалил ее электрическим разрядом, хорошенько прогрев. Применил навык владыки пламени и действительно, огонек поплыл по воздуху. Изменялся в размерах по моему желанию. Заигравшись, я увеличил пламя до размеров комнаты и чуть не подпалил кокон. При этом жары я вообще не почувствовал. На самом деле слабовато, хотелось бы чего-то более мощного. Чтобы использовать навык, мне нужно с собой зажигалку теперь таскать. С другой стороны, электрический удар нормально работает только с проводником. Ладно, все это ерунда. У меня уже 10 артефактов, осталось добыть еще 3 штуки. А четвертый мне подарит отец, и все, миссия выполнена. Я стану богом, или что потом случится, скоро узнаю. Всеведущий картограф. Перед глазами появилась полупрозрачная карта. Если пролететь сотню километров вглубь континента, то можно забрать артефакт в теневом пределе. А вот артефакты Гюнтера оставлю напоследок. И, кстати, где они? В дальней части континента артефактов больше не наблюдалось. Нашел. 2 золотые монеты приближались к базовому лагерю, то есть к долбанному Улан-Удэ. Дернул черт Сумера так обозвать город. Ну и какого хрена Гюнтер там забыл? Решил вернуться, чтобы познакомиться с бетономешалкой. Если артефакт у Гюнтера не сумею отобрать, то точно его замурую и утоплю. Собственно, не буду откладывать это приятное занятие в долгий ящик. Статус. Сандалии божественной поступи. Класс артефакт. Весь мир у ваших ног. Доступна телепортация в любую посещенную ранее точку. Откат 10 суток. Ранг 1. Применить телепорт можно один раз в 10 дней. Отлично, навык готов к применению. Тогда в город зооморфов за броней, а потом надирать жопу на цику. Хлопок, темнота, давящая тишина постепенно наполняется звуками, и я на месте. Буэээ. Кровавый поток рвоты выплеснулся на пол моего особняка. Бока скрутило болевым спазмом, и я, упав на карачки, продолжил блевать. Какого хрена? Нельзя покомфортнее перемещаться, или уже тело печалится от божественной мощи? На пути к моей комнате с броней встретил дамочку, которую я определенно хотел увидеть больше всего на свете. Здоров, извращуга, выплюнула мне в лицо сестра Кристи, стоя на расстоянии в 30 метров от меня. И тебе привет, не подходи. Я видела, как бабы от тебя дуреют вблизи. Хочешь и меня соблазнить своими феромонами? Ты не в моем вкусе, козел, заявила Катрин, сложив руки на груди. Дура, свали с дороги, не до тебя. Я затолкал ее телекинезом в комнату Оксаны и захлопнул дверь. Из-за двери донеслась тихая брань, сменяемая ударами в дверь. Поднялся на 3-й этаж, а из-за этой мелкой дуры весь дом узнал о моем возвращении. Запер комнату и нырнул в свой стальной доспех. Мерное жужжание застегиваемых креплений успокаивало, а стук в двери голос Кристи и Оксаны бесил. Одним словом, я уравновесился и достиг дзена. Обществу девчонок я был всегда рад, но не в этот раз. Не говоря ни слова, выпрыгнул в окно и отправился на выход из поселения, врубив невидимость. На всякий случай, как только я взлетел над лесом, то увидел, как вдали что-то горит в нескольких местах. Столбы дыма уходили в небо, а до меня доносились приглушенные звуки взрывов. Ничему Гюнтера жизнь не учит, или он перенял лозунг «можем повторить». Набрав максимальное ускорение, я шустро приближался к городу. Бои шли ожесточенные, но, увы, не с Гюнтером. Точнее, не только с ним. Защитники города лупили по нападающим из оставшихся ракетниц, танков, минометов, просто из огнестрела, а нападающие шли вперед и просто умирали. Нападавших было в районе 1000 человек. Против поселения с численностью в 3000 человек они не соперники, если бы не одно «но». Умершие довольно быстро возвращались в строй и продолжали свое наступление на город. Неужто армию зомби с собой пригнал? Ну это не серьезно, я таких пачками душил, а с текущим уровнем телекинеза, так они мне и вовсе на один зуб. Пока я летел, толпа атакующих вошла в город, открыв огонь из автоматов. Стрельба была обоюдная и ожесточенная. Впрочем, против нападавших неэффективная. На левом фланге обороняющихся вспыхнул яркий столб огня. Этого парня я знаю. Якутский любитель фаер-шоу. Красавчик. Мочи их. Пара минут, и я буду на месте. На подлете к городу я заметил, что часть от войска нациста отделилась и направилась на пляж. И какого хрена он там забыл? Сука, там же портал на землю. Сломя голову, я ломанулся следом за ним. 200 бойцов в силовой броне следовали за Гюнтером. Шли не спеша, я бы даже сказал вальяжно. «Ребятки, а вы куда собрались?» — спросил я, активировав лозы. Два десятка вояк сдохли мгновенно. Лозы обвили их и ворвались внутрь через рот и ноздри, после порвали их изнутри. Еще десяток бойцов я раздавил телекинезом. Пока толпа соображала, кто там куражится, я успел распространить облако металлической пыли и херануть электричеством. Электрическая дуга проскочила по облаку пыли и врубилась в строй солдат. Спасибо за любовь к плотным построениям. От одного к другому проскакивала молния, выводя из строя силовую броню и плавя мозги ее носителя. «А, это ты, плебей, чего приперся? Попрощаться со мной?» — сказал Гюнтер, закатив глаза. «Конечно, ведь провожать сейчас буду тебя в последний путь». Хищная улыбка заняла свое законное место на моем лице. «Да ты оптимист. Этот мир был идеальным, пока не приперся ты. Ну ничего, я снова сделаю его пригодным для жизни. Видел когда-нибудь такое?» Гюнтер достал из внутреннего кармана куртки небольшую пробирку, где копошилась какая-то тварь. «Это гидра. Хотя, где бы ты ее встретил? Твой отец истребил практически весь их вид. Очень опасные твари. Такие же твари, как ты? Если да, то отец все правильно сделал. Я поступлю его примеру и уничтожу и эту тварь, и тебе подобных». Громкие слова для жалкого человечишки. «Убейте его, а гидра вам в этом поможет, заодно обнулит этот мир». Гюнтер откупорил пробирку и вытряхнул тварь себе в руку, а после сказал: «Вечное проклятие, абсолютный ноль передать». Из руки Гюнтера вырвалось две волны света, после чего тварь за секунду увеличилась в размерах в 4 раза. «Какого хера?» — сделал Архонта, выдав ему 2 артефакта разом. «Нельзя дать вырасти этой херовине». Гюнтер бросил тварь на песок, а сам вместе с сотней солдат врубил реактивные ранцы и полетел вдаль от берега. Не успел я подобраться к твари, как со всех сторон хлынули ранее убитые мной бойцы. Один из них собирался по кускам прямо у меня на глазах. Процесс восстановления крайне напоминал регенерацию Евы. Они не собирали куски чужой плоти, как обычные зомби. Они были вполне разумны и использовали по полной имеющееся оружие и свои способности. Самое хреновое было то, что я не мог их убить, размозжив череп. Долбаные уроды собирали себя по кускам и снова прыгали в атаку. Электричество замедляло их ненадолго, но не более того. Яд сжигал плоть, но она тут же восстанавливалась, давая капли как бы протечь сквозь тело, сожрав все, что попадалось на пути. Стало совсем невесело, когда мне на спину запрыгнул один из ублюдков и попытался укусить за шею. «Простите, но я не по этой части, мне больше дамы нравится». Я рассекал трупов на части, крушил черепа телекинезом, разрывал их лозами на части, но они снова собирались в единое целое. Так продолжалось до тех пор, пока я не увидел новоявленного Архонта, а его было трудно не заметить. 15-метровая громадина издала страшный рев, от которого по морю пошли круги, а у меня чуть не лопнули барабанные перепонки. 3 головы на длинных подвижных шеях, острые зубы по контуру круглого рта и отсутствующие глаза. Тварь была похожа на червя-переростка своим видом, хотя во вторых героях ее, конечно, изобразили лучше, чем я смог бы описать. Неужели создатели игры побывали в этом мире? Далеко в море прозвучал взрыв, донесшийся до меня. Гюнтер исчез.